Глава шестая. Бах-бах! Два выстрела почти сливаются в один. На улице тревожно лают собаки. Я с трудом выныриваю из сна, открываю глаза и вижу белеющий в темноте потолок. Бах-бах! Эхо выстрелов гулко и мощно катится над водой. Павел, скрипнув пружинами дивана, поднимает голову. «Что это?» — сонно спрашивает он. Я вскакиваю и в одних трусах выбегаю на крыльцо, забыв закрыть за собой дверь. Бойкий радостно лает, увидев меня. Серкот тоже присоединяется к приятелю, гавкает пару раз басом, лениво и сипло. Выстрелы не тревожат собак. Мои псы к ним давно привыкли. «Тихо!» — говорю я псам. Сырая темнота кладет мне на плечи холодные ладони. Ёжась от холода, я напряженно прислушиваюсь. «Щить!» — слышится легкий свист крыльев. Над головой невидимые в ночном небе пролетают утки. «Бах! Бах!» Стреляют на второй базе. Туда вечером ушел Болотников со своими приятелями. Я зло стискиваю кулаки. Павел выходит на крыльцо следом за мной. «Это что, Андрюха?» — снова спрашивает он. «Уже охота началась? В темноте?» Августовская ночь еще и не думает заканчиваться. Небо на востоке только-только начало светлеть. До рассвета часа полтора. «Бах! Бах!» «Нет, Паша», — говорю я участковому. «Это несколько пьяных уродов хреново расслышали мое предупреждение». «Пьяные?» — хмурится Павел. «С оружием?» «Вот именно», — киваю я, — «и палят в темноте неизвестно куда». Я возвращаюсь в дом, наклоняюсь над жестяным рукомойником и плещу себе в лицо холодной водой, потом начинаю одеваться. «Я пойду с тобой», — решительно заявляет Павел. Смешно прыгая на одной ноге, он натягивает форменные милицейские брюки. «Спасибо, Паша», — киваю я, — «ты очень вовремя появился». «Бах, бах!» «Фонарь у тебя есть?» — спрашивает Павел. «Да». Не зажигая лампу, я нашариваю на полке жестяной электрический фонарик на трех круглых батарейках, сдвигаю вперед кнопку, и темноту комнаты прорезает яркий луч света. Батарейки почти новые, я недавно купил их в райцентре. Я отдаю фонарик Павлу, хлопаю себя по карману куртки, проверяя, на месте ли жесткий прямоугольник удостоверения. Перебрасываю через плечо кожаную планшетку с бланками протоколов. На другое плечо патронтаж. Сейчас мы этих стрелков возьмем в оборот. Павел торопливо застегивает ремень с кобурой. Я привычными движениями собираю ружье, защелкиваю цевье, и тут мой взгляд падает на бланки путевок. «Черт, Паша, подожди минутку!» Я сгребаю путевки со стола. «Я готов», — говорит Павел. «Бах, бах!» «Они что, полные рюкзаки патронов с собой привезли?» С путевками в руках я быстро иду к домику базы. В окнах уже горит свет, мелькают тени, выстрелы разбудили охотников. Поднявшись на крыльцо, я нос к носу сталкиваюсь с водителем автобуса. Он выходит в майке и сатиновых трусах до колен. К углу его рта прилипла незажженная папироса. «Что там, Андрей Иванович?» — увидев меня, спрашивает водитель. «Ваш приятель Болотников со своими дружками развлекается стрельбой». «Да какой он мне приятель?» — обиженно говорит водитель. «Извините», — морщусь я. «Вырвалось. Как вас зовут?» «Василий. Василий Алексеевич». Водитель автобуса протягивает мне крепкую ладонь. «Бах! Бах!» «Василий Алексеевич, я сейчас туда», — говорю я. «Надо угомонить этих стрелков. Останетесь за старшего?» Я протягиваю ему путевки. «Вот, все отметки я поставил, можете охотиться. Ключи от лодок в бане. Они висят на стене слева. Баня не заперта. Весла возьмите в сарае». «Хорошо, Андрей Иванович», — кивает водитель. «Может, вам помощь нужна?» Тут он видит Павла в милицейской форме и удивленно умолкает. «Спасибо, помощь не нужна», — отказываюсь я. «Охотьтесь, отдыхайте, а мы разберемся. Напоминаю, стрелять только в лед, сидячих уток не бить». «Норму добычи не превышать», — понятливо кивает водитель. «Все будет в порядке, Андрей Иванович, я прослежу. Не беспокойтесь». «Спасибо, Василий Алексеевич». Я поворачиваюсь к Павлу. «Идем, Паша». Мы спешим по тропинке вдоль берега озера. Слева поблескивает темная вода. Корни сосен предательски лезут под ноги. Павел спотыкается и чуть не падает. «Черт!» — глухо ругается он сквозь зубы. «У тебя же фонарик есть», — напоминаю я. «Посвети». «Не надо, спугнем», — отвечает Павел. «Надо их за стрельбой застукать, тогда точно не отвертятся». Я согласен с Павлом. Я не хочу слушать оправдания и увертки. Хочу взять хулиганов с поличным и припереть к стенке. Меня разбирает азарт. «Бах! Бах!» Мы шагаем быстро и добираемся до домиков у речки минут за 20. Выстрелы все это время не умолкают, так и звучат с неравными промежутками все ближе и ближе. Утки уже носятся над озером стаями. Они тоже не могут понять, что происходит. Куда они палят? Удивляется Павел. И как патронов не жалко? Бах! Дробинки свистят прямо над нашими головами. Сухо щелкают по стволам деревьев. Мне на лицо падает ветка, срезанная дробинкой. Черт! Я хватаю Павла за рукав и тащу в сторону от линии огня. Они охренели, что ли? Сиплым шепотом спрашивает меня участковый. Да, так и есть. Охренели, по-другому не скажешь. Мы заходим с другой стороны. Перебегая от дерева к дереву, добираемся до задней стены ближнего домика и выглядываем из-за нее. Перед домиками ярко горит костер. Отблески огня отражаются в стекле винных и пивных бутылок, в гранях стаканов. Горе-охотники расположились у костра. Похоже, они так и не спали. Один держит в руке открытую банку рыбных консервов и неловко ковыряет мне складным ножом, глядя в сторону. «Давай, Ваня!» — пьяным голосом говорит он, подбадривая приятеля. Я смотрю по направлению его взгляда и вижу Болотникова. Он стоит боком к нам, широко расставив ноги, и держит в руках ружье. Наверное, сам себе он кажется охотником, высматривающим добычу. На наших глазах Болотников скидывает ружье к плечу, его пошатывает. Несмотря на это, он дважды стреляет в сторону тропинки. Бах, бах! Дробь щелкает по веткам, звенит разбитое стекло. «Молодец, Ваня!» — одобряет его приятель. «Одну утку шиб, ниже целься!» Болотников переламывает ружье, достает из стволов стрелянные гильзы и начинает копаться в патронташе, который висит у него на поясе. Одна гильза падает в траву. Болотников даже не замечает этого. «Спорим, на лету ты бутылку не разобьешь!» — подначивает его приятель. «Хе, бросай!» — усмехается Болотников, вставляя в стволы новые патроны. Я вижу, как все эти костра блестят его мелкие зубы. Приятель Болотникова берет пустую бутылку и швыряет ее по высокой дуге в сторону озера. Болотников быстро вскидывает ружье. Бах! «Стой!» — громко кричу я. Невредимая бутылка плюхается в воду. От неожиданности Болотников дергает стволом в нашу сторону. Павел тянет меня под прикрытие стены. «Куда ты?» Но Болотников уже опомнился и опустил ствол в землю. «Егерь!» Сидевшие у костра охотники переглядываются. Один из них пытается быстро спрятать недопитую бутылку за спину. «Не трогай!» — говорит ему Павел, подходя к костру. В одной руке участкового фонарик, в другой пистолет. Кокарда на фуражке блестит. Охотники растерянно замирают. «Милиция!» — сдавленным голосом говорит он. «Милиция!» — веско подтверждает Павел, пристально глядя на Болотникова, который так и не положил ружье. Павел кивает ему. «Поставь оружие на предохранитель и медленно положи на землю стволами в сторону!» «Да в чем дело?» — начинает Болотников. Но я обрываю его. «Ружье на землю! Быстро!» Болотников неохотно кладет ружье на землю. «Отойди на два шага!» «Да что такое?» — пытается спорить Болотников. «У меня охотничий билет есть. Просто ружье пристреливаю!» Один из охотников поднимается и хочет уйти в домик. «Сидеть!» — резко говорит ему Павел. «Вы задержаны!» «За что?» — фальшиво удивляется Болотников. «За то, что занимались пристрелкой оружия, не имея разрешения на охоту», — говорю я, глядя ему в глаза. «Путевок у вас нет». «Так вы же сами их у нас отобрали». «Вот именно. И вижу, что правильно сделал». Не обращая внимания на возмущенные взгляды охотников, я достаю из планшетки бланк протокола. «Давайте ваши охотничьи билеты и разрешение на оружие». Охотники молчат, опустив голову. Потом неохотно хлопают себя по карманам. Павел собирает у них документы и отдает мне. Я пока убираю их в планшетку. Сначала надо навести порядок на поляне. Ружья охотников мы разрядили и убрали в чехлы. Патронташи сложили в один из рюкзаков. Я прохожу по поляне и подбираю несколько пыжей и одну стреляную гильзу. «Дайте ваш патронташ», — говорю я Болотникову. Он нехотя снимает патронташ с шеи и отдает мне. «А это что?» — спрашиваю я, отстегнув кожаный клапан. Кроме патронов, снаряженных утиной и дробью, в патронташе несколько картечных патронов и два пулевых. По соседству с пулевыми патронами я вижу две стреляные гильзы. Редкий охотник заполняет патронташ в разнобой. Пули кладут к пулям, картечь к картечи. Дробовые патроны с разными номерами тоже раскладывают по разным ячейкам патронташа. Так удобнее перезаряжать ружье на ходу. «Сколько пуль у вас было?» – спрашиваю я Болотникова. «Две», – отвечает он, отводя глаза. «Врете? А вы докажите!» «Попробую». Я обвожу взглядом остальных охотников. «Кто из вас не участвовал в стрельбе?» Я видел, что не все ружья были собраны, некоторые лежали в чехлах. Трое охотников с надеждой смотрят на меня. «Я не стрелял». «Я тоже». Третий молча кивает. «Сейчас проверим», — говорю я. Сверяюсь с номерами разрешений, нахожу их ружья. Расстегиваю чехлы и обнюхиваю стволы. Пороховыми газами от них не пахнет. «Хорошо», — киваю я. «Тогда у вас есть шанс избежать самых неприятных последствий». Их лица вытягиваются. «Что надо делать, товарищ егерь?» «Во-первых, дать правдивые показания. Кто предложил устроить стрельбу? Кто именно стрелял? Сколько раз и какими припасами?» «Своих сдавать будете?» — скалится Болотников. «Товарищи!» — он презрительно сплевывает в траву. Охотники молчат. «Решайте сами, кто для вас свой», — говорю я им. «Нормальные люди или вот это пьяное хулиганье? Как решите, так и будет». К моему облегчению они решили правильно. Переглянулись и нехотя заговорили. Ваня с Серегой поспорили, кто пулей бутылку в воде разобьет. Ну и стреляли. «А в чем сложность?» — не понимает Павел. «Бутылка в воде крутится», — объясняю я ему. «И пуля от нее рикошетит. Чтобы разбить, надо очень точно попасть». Я повернулся к Болотникову. «Ну и как? Получилось? Разбил бутылку, Иван Николаевич?» «Нет», — сквозь зубы цедит Болотников. Я гляжу на озеро и замечаю две водочные бутылки, которые плавают метрах в 30 от берега. «А ты знаешь, на какое расстояние летит пуля рикошетом от воды?» — спрашиваю я Болотникова. «Ты знаешь, что на том берегу туристы? А если твоя пуля в кого-то из них угодила?» Болотников бледнеет. Я оборачиваюсь к остальным охотникам. «Теперь понимаете, во что вы вляпались? Так, вы трое!» Я киваю тем из охотников, кто не стрелял. «Приберите здесь все, чтобы ни одного пыжа, ни одного осколка после вас не осталось. Учтите, я проверю. В землю ничего не закапывать, все кладите в свои рюкзаки и несите на базу. Костер погасите и залейте водой, поняли?» Охотники кивают. «Понятно. На базе сидите и ждите меня. Там поговорим обстоятельно, по итогам этого разговора и решим, что с вами делать». По выражению их лиц я вижу, что охотники искренне раскаиваются и даю им шанс исправить ситуацию. Официальный протокол – это неприятности с правлением охот общества. К тому же Тимофеев с радостью отправит копии протоколов по месту работы дебоширов. «Ну, чего вы ждете?» Мужики принимаются собирать по поляне пыжи и стекла. «А мы?» – спрашивает Болотников. «А вы пойдете с нами. Берите ружье и рюкзак с патронами. Проверим результаты вашей стрельбы». «Куда идти-то? К базе?» Я качаю головой. «Вокруг озера до дороги. Так будет ближе. Надо проверить, как там туристы. А ты, Болотников, посмотришь в глаза людям, в сторону которых стрелял. Тебе полезно будет». «Там же речка», — угрюмо бурчит один. «И моста нет». «Вброд перейдешь», — бросаю я. «Шагайте». Песенку мы переходим по камням, в том самом месте, откуда начинается тропинка, которая ведет к землянке Тихона. Этим летом землянку плотно обжили археологи из Ладоги. Они нашли на поляне остатки древнего жилья и затеяли настоящие раскопки. Археологи уехали только 2 недели назад, повезли свои находки в Ленинград. Мы огибаем дальний заболоченный конец озера. Утки здесь много, из тростника то и дело взлетают крупные кряквы. Светает. Со стороны основной базы доносятся первые выстрелы. Охотники уже вышли в озеро на лодках и открыли сезон. Ночные стрелки шагают впереди меня, тоскливо оглядываясь на выстрел. Им теперь придется надолго попрощаться с охотой. А то и навсегда. Из общества охотников их исключат. Этого я добьюсь. И в другое общество вряд ли примут. Наконец мы выбираемся из леса на песчаную проселочную дорогу. Впереди над верхушками деревьев поднимается жидкий дымок. «Похоже, туристы уже проснулись», — говорит Павел. «Конечно», — киваю я. «Попробуй-ка поспи, когда вокруг стреляют». Выстрелы теперь доносятся с разных концов озера. Над нашими головами то и дело пролетают утки, парами и поодиночке. Они отрывисто и возмущенно крякают.